Слово, что камень, коли метнет его рука, то уж потом назад не воротишь. Мигель де Сервантес, 1547-1616, испанский писатель. С Иваном Артемьевичем Шахматовым, в карете его, прибыли генерал Соболевский Александр Павлович и Селиванович Антон Антонович, соседи. Понятно, они тут все друг друга давно знают и появившийся незнамо откуда дурень, если враг одного из этого сообщества, то и для других не друг, не так немного. Они, конечно, знали, что у вдовы князя Балаховского есть сынок, как и то знали, что он дурак мычащий, который ни говорить ни ходить не умеет. И когда после непонятных смертей нескольких человек сразу рулить в двух имениях стал этот дурень, то народ удивился, сильно удивился. Потом дурень пасеку завел и даже высокое начальство ему в том помогало и школу пчеловодов организовало. Потом господа узнали, что дурень выкупил у дворянского банка закладную на свое имение. Деньги заработал где-то, чудеса. Но этот чудесный дурень жил затворником почти, в гости соседей не звал и сам визиты не наносил, а если кто по-соседски заезжал, то оказывалось всегда, что барина нет, он в другом селе или в Туле. Так и прекратили соседи ездить. И вот, когда старшая дочь Натальи Андреевны покойницы, царствие ей небесное, позвала соседей отметить совершеннолетие брата, дурня, то все откликнулись с радостью, любопытство, со всеми семействами пожаловали. И вот чем это закончилось. Неприличной и неслыханной дракой и избиением уважаемого человека, балагура и доброго, хлебосольного хозяина Ивана Артемьевича. Первым из открывшейся резной двери кареты задницей безразмерной вперед показался огромный Антон Антонович. Блин, рожает же земля российская таких монстров. 2 метра почти ростом и метр не меньше в плечах и брюхе. Как только карета под ним не развалилась. Для такого товарища коня специального надо, если он на крестьянскую лошадку усядется, то ногами землю достанет. Даже не так, она просто рухнет, эта несчастная лошаденка, на землю под такой тяжестью. Тут и шайер задумается крепко, стоит ли мучиться или тоже сразу брыкнуться на бок, чтобы хребет не переломился, и коню жить охота. Руки Сашки секундант Шахматова не подал, кивнул только, ну хоть с полковником поздоровался и князем Балаховским. Следом вышел на воздух генерал Соболевский, он руку Сашке протянул, но вел себя холодно. «Готовы ли вы, ваша светлость?» «Всегда готов», — решил пошутить Кох, но шутку генерал не понял. «Точно, не слышал же он про пионеров. Не повезло». Последним вышел на белый свет сам Шахматов. «Что можно сказать?» «А сказать можно, что классно они с боевыми девками отделали любителя чужих задов. Вся физиономия в шрамах заживающих, а шишка на голове еще не прошла, эдаким желтым рогом на солнце отсвечивает». Иван Артемьевич руки Сашке тоже не подал, даже не кивнул в ответ на кивок дурня, задрал нос и пошел к Николаю Ивановичу и полковнику. А ведь плохо выглядит балагур, круги под глазами, и глаза сами красные с сеточкой сосудов лопнувших. Плохие глаза, и походка вялая, словно пошатывает его. Может в карете по ухабам укачало, а может бессонная ночь сказывается, нужно надеяться, что эти признаки явные говорят о плохом самочувствии противника и реакция у того будет замедленная. Господа, я как секундант Александра Сергеевича Балаховского, хочу предложить помириться двум хорошим людям и пожать друг другу в знак перемирия руки. Чего не бывает между соседями, повздорили, выпили чуть лишку, бывает, не устраивать же из-за этого смертоубийство. Тем более, что указом императора Николая Павловича дуэли запрещены. Наказание за участие в дуэли содержит часть 5 книги 1 свода военных постановлений. Статья 376 предусматривает, что умышленный смертоубийца подлежит лишению всех прав состояния, наказанию шпицрутинами и ссылки в каторжную работу на 10 лет, первым взял слово Иван Евстафьевич Штадин. Рассказывают, что даже матушка императрица Екатерина Алексеевна участвовала в дуэли со своей троюродной сестрой Анной Людвигой, кисло ухмыльнулся генерал Соболевский. Нет, господа, такие оскорбления можно смыть только кровью. Меня уважаемого человека и дворянина избили холопки этого господина, а потом и он сам позабавился, вместо пресечения сего предосудительного действа, только стреляться, КХМ, хорошо, я так понимаю, что доктор в случае тяжелого ранения извлечет пулю и все мы будем молчать о случившемся, пробасил Селиванович, что скажите, господа, он развернулся всей тушей к полковнику и князю Балаховскому, естественно, а вы, князь, не желаете попросить прощения и примириться с уважаемым Иваном Аркадьевичем, Соболевский сжал губы, повернувшись на каблуках к Сашке. «Нет, что ж, мы свое дело сделали. Теперь слово за пистолями. Где будем стреляться? Ведите, князь, вы тут хозяин. Место оборудовано». Виктор Германович приготовился. Большую лужайку рядом с прудом за рощицей лещин выкосили, потом дополнительно еще прошлись с совочком и одуванчики выкопали. Теперь идеально ровный кусок метров 50 на 50. В 30 шагах друг от друга стоят воткнутые в землю две вешки в малиновый цвет покрашенные. Чуть в стороне на расстоянии метров 20 от центра этой поляны установлен постамент деревянный наподобие тех, на которые будут спортсмены в будущем подниматься, эдакий пьедестал почета. На нем на равноудаленном расстоянии от противников будет стоять секундант с пистолетом, заряженным только порохом, он и подаст сигнал к началу поединка. Придирчиво осмотрев приготовленную площадку и поулыбавшись на постамент, секунданты перешли к проверке расстояния между вешками. И тут Сашка сразу заметил, что желание у всех четверых одно – минимизировать возможность смерти одного из противников. Все четверо прошагали 30 шагов. Понятно, что шагали широко, не нарочито, но и не сдерживая себя особо. Больше всех расстояний получилось у гиганта Антона Антоновича Селивановича. И народ единодушно покивал, что да мол, это и есть 30 шагов. Вынули секунданты палку малиновую и отнесли ее метров на 6. Получилось не 30 шагов, а почти 30 метров. Это ерунда. Кох, читая всякие книжки в детстве и потом про попаданцев в прошлое, почему-то считал, наверное, так было в книжках написано, что пистоль бьет метров на 50, а убойная сила и того меньше. Тем более и сам стрелял из Макарова, и там примерно так и выходило. И окарался, когда испытал пистолеты майора Балаховского, Сашкиного ботинки. На 100 метрах был установлен щит из толстых сосновых досок. Поставили его и пальнул Кох. Пуля пробила доску примерно в 30 мм. Тогда Сашка и решил проверить максимальную силу пули. К щиту прибили еще 3 доски. Получилось около 120 мм, и пуля пробила почти все доски, точнее пробила все и даже самый кончик торчал из последней. Щепка отскочила и пулю было видно, то есть, она пробила со 100 метров дистанции 120 мм сосновой доски. Ни на что подобное Макаров был не способен, ну правда и заряд пороха несоизмерим. Здесь 5 грамм пороха, а в макаровском патроне всего 0,25 г, точные ТТХ патрона к Макарову Кох не помнил, пуля летит, кажется, метров на 300. Здесь провели и такой эксперимент, отнесли щит на 300 метров. Пробила пуля, на 500, тоже пробила. Дальше не стали относить и некуда, лес начинается, и незачем. И без того ясно, что дальше пуля из древнего оружия летит. В чем тогда прогресс? Точных штангенциркулей и аптечных весов у Сашки не было, а если примерно, то выглядит это так. Пистолет имеет длину ствола 330 мм, весит 3 фунта или около 1-2 кг, калибр 13,5, 13,9 мм, точнее не измеришь. Стреляли они из него круглой пулей диаметром 13,5 мм, весом 14 грамм, заряд черного пороха весил 5 грамм. Как-то в одной из книг Кох читал, что общее мнение, что пехота с копьями сняла с полей тяжелую конницу, ошибочно. Не пехота, а кавалеристы, вооруженные пистолетами, положили конец долгому господству тяжелого всадника, вооруженного копьем. Рейтары оказались приговором рыцарем. «Что ж, господа, теперь расстояние правильное. Можем начинать», — озвучил от имени всех секундантов мнение, как старший, генерал Соболевский. Сашка пошел к правой вешке. Если на 500 метрах пуля пробивает сосновую доску в 30 мм, то 5 метров или 6, что добавили секунданты к расстоянию, ничего не изменит. Глава 8. Событие 16. Мы живем, слава богу, в свободной стране. Мы свободные люди. Не терпится вам продырявить друг друга, на здоровье. Но прошу вас, однако, соблюдать правила. Цитата из фильма «Всадник без головы». Шахматов долго смотрел на предложенные пистолеты. Ему в шкатулке подали оба первому, чтобы он выбрал себе орудие смертоубийства. Пистолеты у майора Балаховского были дорогие. Не липаж делал, но, видимо, и до него мастера были. Сашка смотрел на выбирающего противника и чуть усмехался, он точно знал, что пистолеты одинаковые и заряжал Комарин их совершенно одинаковым пороховым зарядом и свежеотлитыми и чуть сглаженные напильником в местах разъема пулелейки, облайс чистили аккуратно. Видимо, почувствовав эту улыбку дурня, Иван Артемьевич схватил ближайший к нему пистолет и положил его назад, перекрестился и поднял другой, с ним и отошел от секундантов. Коху выбирать не из чего, вынул тот, что остался,